Глава 37. Как и большинство мужчин, бес любил скорость. Когда ветер в лицо, повышенный адреналин в крови и желание лететь только вперед, быстрее, сильнее, яростнее. Увлекался мотоциклами, но недолго. Даже в нелегальных гонках по ночному городу участвовал. Да, и такой грешок водился за бесом. Именно там с Давидом и познакомился. Присмотрел, оценил и предложил работу. Толковый малый, именно то, что нужно. Ни разу не пожалел, что Давид стал в одночасье и правой рукой, и незаменимым помощником, и даже близким другом. Хотя так и не расстался со своим байком, в отличие от беса, который 4 устойчивых колеса все же любил больше, чем баловство на мотоцикле. И вот сейчас мужчина почувствовал тот давний, слегка зашкаливающий адреналин, который ударил в голову. Конечно же, глупо было Александру провоцировать тем, что якобы он водить не умеет, но уж очень захотелось заставить ее сделать этот долбанный шаг. Навстречу новым эмоциям, бешеному адреналину и чувствам. Тоже, кстати, новым. Хотел ведь изначально произвести впечатление крутым внедорожником, но повел себя как мальчишка. Правильно говорят, что мужчины, как маленькие дети, иногда любят пошалить. Вот и бес не сдержался. Так хотелось увидеть эту чертову покорность, что ценит его Саша, что доверяет мать ее. Обычное желание – стать для кого-то нужным. Хотя чего душой кривить, именно для нее нужным. Возможно, даже единственным, но тут бес резко отмел эту идею. Нет, нет и еще раз нет. Все женщины продажны. Возможно, на время и хотелось, чтобы малышка рядом побыла, но этого достаточно. Отпустит, даже глазом не моргнет. А пока, черт бы ее побрал, хотел удивить. Никогда подобной фигней не страдал. А тут вдруг будто шарахнуло что-то в голову. Просто сделать девочке приятное. А что, даже беса иногда посещают безумные идеи. «Себе-то хоть не ври!» — рычало нутро вместе с мотором. Но мужчина гнал это давно забытое чувство прочь. Не сейчас. Возможно, попозже. Или все-таки рискнуть? Но она же маленькая еще. Сам себе ответил, но внутренний зверь оскалился в ответ. Зато смешная. Тут не поспоришь, как бы бес ни пытался, еще и дерзкая, смелая и, в общем, полный набор в одной малышке. И черт бы ее побрал, красивая. Вот именно такая, какая Кариму нравилась. Я подумаю. Последняя мысль, которая посетила голову аккурат, когда в город въезжал. Чтобы еще больше девушку не пугать, снизил скорость. Кайф ловил от нежных пальчиков, которые в живот вцепились. Спиной чувствовал ее грудь, даже стук сердца ежика эхом отдавался в висках, как свое собственное. Торговый центр, парковка, и бес остановился на одном из свободных мест. Заглушил мотор, снял шлем, чувствуя, как девушка все еще сидит в напряжении, впиваясь пальцами в его тело. «Приехали», — повысил голос. Правда, улыбнулся, хоть малышка и не могла этого видеть. «Отмирай, а то сейчас до крови мне живот раздерешь». Первым слез с мотоцикла, а после помог и Александре. Взял ее шлем и тут же получил удар в бок. Довольно сильный, но при этом такой внезапный, что слегка обалдел. «Водить он не умеет», — фыркнула, пылая гневом. «Я чуть со страха не умерла, гад такой». И еще раз врезала бесу под ребра кулачком. Она бесподобна. Даже злиться за ее выходки мужчине перехотелось. Сейчас бы так и смял в объятиях, утащил в какой-нибудь темный угол, а там... «Не умею». Пристроил шлемы на ручках мотоцикла и снова перевел взгляд на Александру. «Так круто, как Давид». И снова удар. Теперь уже в грудь. А бес взревел. «За что?» «За то, что ты гад и обманщик». Девушка снова замахнулась, но бес уже был начеку. поймал за тонкое запястье и резко дернул на себя, опаляя дыханием губы Александры, такие сочные, что манили мужчину с неимоверной силой к ним прикоснуться. Еле сдержался, а то бы еще раз в грудь получил. Но как же она заводила? «Будешь плохо себя вести?» Еще сильнее наклонился, уже касаясь губами ее губ. «Накажу!» Прохрипел, на что девушка лишь дыхание затаила. «Еще скажи, что тебе не понравилось. Я боюсь мотоциклов», прошептала, глядя мужчине прямо в глаза. «Надо было просто предупредить, что умеешь водить». «Ты бы не села». Бесу стало немного стыдно, но все равно стоял на своем до конца. «Обманул. Это, конечно же, плохо, только вот он прав. Она бы не села, а ему именно тогда нужно было понять, готова довериться или все-таки нет».